Мы ищем того, кто ищет. Прекрасную метафору просветления предоставили нам в наследство шумеры. Когда богиня Инанна спускается в страну без возврата, жрецы-привратники поочередно отбирают у нее знаки власти, социальное положение, магические жезлы, способности и профессиональные навыки, украшения, различные самообманы относительно собственной персоны и одежду, имущество. Она достигает цели лишь после того, как под взглядом смерти превращается в труп, то есть в конце концов у нее отбирают и тело. Первое. Давайте поиграем в слова. Вот, например, ищущий, поиск, искомое. Только мышление делит единое на трое, ибо искомое не существует без ищущего, ищущий без поиска, а поиска нет, если никто ничего не терял. Однако не доходит, что это все одно и то же, и точка, хоть лоб об реальность разбей. Вариант видящий, видение, видимое – тоже с подвохом, ведь каждое слово из триады определяется остальными и не имеет отдельного смысла, ибо видящий наличествует лишь тогда, когда видит нечто. Процесс видения имеет место быть, если есть тот, кто видит, и что-то виднеется. А объект наблюдения существует лишь в том случае, если некто фиксирует его органами зрения. Теперь займемся троицей «искатель, поиск, искомое». Здесь все иначе. С одной стороны, искатель, поиск и искомое – это одно и то же. Они ничего не значат по отдельности, но лишь во взаимосвязи, если слово «взаимосвязь» здесь вообще уместно. Но с другой стороны, происходит странное. Поиск имеется, процесс идет. Субъект есть – это искатель. А объект? Что это или кто это? Искатель не представляет, что ищет. Одно можно сказать – искомый не объект, ведь тогда ищущий бы его в конце концов нашел. Искатель ищет самого себя, субъект ищет субъект. Вот такая выходит умственная заковыка. Искомым быть можно, что мы и делаем, а стать искомым нельзя, ибо мы уже и есть то, что мы есть, и то, что ищем. Поэтому практикующий практику имени самого себя должен задаться вопросом, а нет ли здесь какой-нибудь ошибки? Или кто медитирует? Действительно, выглядит нелепо. И тогда понятно, почему в учениях освобождения только говорят о духовных упражнениях, но никто ничего не практикует. Вся полезная деятельность искателя умещается в слово «самосозерцание». В созерцании нет никаких правил, каковых следует придерживаться, целей, которые нужно достичь, и ритуалов, обязательных для исполнения. То есть это простое, ничем не обусловленное самонаблюдение. Если одним словом, то практика поиска есть простое безмыслие. И вправду, просветление не наступает в процессе духовных упражнений, но только между ними, ибо упражнениями занята мысль «я», а пока эго трудится над своим просветлением, говорить о просветлении глупо. Второе. Когда-то Дельфийский оракул провозгласил «познай самого себя, и ты познаешь весь мир». Что неудивительно, ведь для познания мира достаточно познать себя, ибо мир – это результат твоих мыслей. Этот совет работает. Познание же мира не приближает к самопознанию, но препятствует ему. Познай мир, и ты познаешь себя. Этот совет не работает вовсе. Поэтому совершенно разные, но весьма осведомленные в подобных вопросах люди в один голос говорят одно и то же – не найти истину во внешнем мире. Истину находит внутри себя, только внимательно вглядываясь в самого себя, исследуя свои мысли и психику в целом. Сказал же Иисус, что Царство Божие внутри нас. Не вовне, не снаружи, а внутри. Не в мире явлений людей и вещей, но в себе самом. Буддийская Дхаммапада заявляет, трепещущую, дрожащую мысль, легко уязвимую, с трудом сдерживаемую, мудрец направляет, как лучник, стрелу. Обуздание мысли, едва сдерживаемой, легковесной, спотыкающейся где попало – благо. Обузданная мысль приводит к счастью. Ведь свое «я» – господин себе. Кто же еще может быть господином? Полный смирением своего «я» человек находит господина, которого трудно найти. Гностики ратуют за созерцание и советуют искать Бога, взяв началом себя, чтобы познать, кто внутри тебя говорит «мой Бог, мой ум, моя мысль, моя душа, мое тело». Тщательно изучив сей вопрос, можно найти в самом себе Бога. Ведантист Шанкара разъясняет. Болезнь нельзя вылечить, произнося вслух название лекарства. Ее можно вылечить, только принимая лекарство. Освобождение достигается не повторением слова «брахман», а непосредственным ощущением брахмана. Он говорит, что освобождение не достичь ни пониманием единства души с Богом, ни с помощью психофизических практик, ни благодаря умственным спекуляциям философии, ни следованием религиозным обрядам, ни обучением. Цель работы состоит в очищении ума, а не усовершенствовании реальности. Даже если ты совершишь 10 миллионов деяний, то все равно не постигнешь истину, ибо постичь ее можно только отделив от заблуждения. Еще Шанкара говорит, следование внешним предписаниям хорошо для того, чтобы держать в чистоте свои помыслы, но они не приводят ни к истине, ни к действительной реальности. Истинная реальность открывается только мудростью, а не тысячами внешних отличий. Христианский мистик Дионисий Ареопагит указывает, и если ты ревностно стремишься приобщиться к созерцанию мистических видений, то устранись от деятельности и чувств своих, и разума, и от всего чувственно воспринимаемого, и от всего умопостигаемого, и от всего сущего, и от всего несущего, дабы в меру своих сил устремиться к сверхъестественному единению с тем, кто превосходит любую сущность и любое видение, поскольку только будучи свободным и независимым от всего, только совершенно отказавшись от себя самого и от всего сущего, то есть всего отстранив и от всего освободившись, ты сможешь воспарить к сверхъестественному сиянию божественного мрака. Неоплатоник Плотин советует не искать объяснений в мире, но уходить в себя и изучать собственную душу. Чтобы постичь реальность, душе нужно вырваться за пределы чувств и мыслей, только так удастся погрузиться в тайники собственного ума и заглянуть в самую сердцевину реального. Ее познают при помощи молчания. Плотин приглашает нас к духовному поиску, отбросив все, что этому поиску мешает. Достигший единения с Богом видит в нем самого себя, видит себя как чистый тонкий свет, то есть достигает просветления. И тогда человек видит, что он сам стал божеством, к которому всем сердцем стремился. Блаженный Августин убежден, Бога нужно искать в собственном уме. Нет смысла искать свидетельство присутствия Бога в окружающем мире, ибо мир скрывает его от нас. Бог открывается только в мире ума, только там и можно его найти. Вот ты был во мне, а я был во внешнем и там искал тебя. В этот благообразный мир тобой созданный вламывался я безобразный. Со мной был ты, с тобой я не был. Вдали от тебя держал меня мир, которого не было, не будь он в тебе. Третий патриарх чань-буддизма Сэнцань советует. Отрицать реальность вещей значит потерять эту реальность. Утверждать о пустоте вещей значит тоже потерять их реальность. Чем больше вы говорите и думаете об этом, тем дальше уходите прочь от истины. Прекратите говорить и думать, и не будет ничего, что вы не могли бы постичь. Возвратиться к корню – значит найти смысл. Гнаться за внешним – значит потерять источник. Та же мысль в другом переводе. Если возвращаешься к корням, обретаешь смысл. Если преследуешь внешние объекты – теряешь разум. Христианский мистик Мейстер Экхарт проповедует. Кто хочет стать тем, чем он должен быть, тот должен перестать быть тем, что он есть. Священное Писание всегда призывает человека к тому, чтобы он освободился от самого себя. Бог ждет от тебя только одного. Ты должен подняться над собой настолько, насколько это в силах сотворенного существа, и должен позволить Богу быть Богом в тебе. Григорий Ниский пишет. Каждая постигаемая умом идея становится для ищущего помехой на пути к искомому. Необходимо выйти за рамки суждений, ибо слова и мысли – это проявление мира, заслоняющего от нас самих себя. Для познания себя необходимо молчаливое созерцание. Индийский святой Рамана Махарши по этому поводу говорит, «Любые мысли несовместимы с постижением. Мысли о себе нужно исключать, как и все остальные. Мысли – одно, а постижение – совсем другое». Апостол Павел, тоже переживший революционное событие просветления, говорит, «И уже не я живу, но живет Христос во мне». А Шанкара выразился еще проще. «Я есть брахман». А если одним словом, то «свершилось». Бога нужно пережить. Если этого не было, то разговор о духовном и духовности – пустое сотрясание воздуха. От себя добавлю. Хотя путь к себе может занимать многие годы духовных усилий и мучительного отчаяния, это приходит совершенно случайным образом, оно непреднамеренно, ничем не обусловлено и случается неожиданно и будто бы безо всякой причины. Третье. Поиск – это такое душевное состояние, когда человек полностью поглощен поиском чего-то очень для себя важного, но не знает, где искать и что именно он ищет. Оттого у искомого много названий. Истина, Бог, смысл жизни, свобода, спасение, просветление, счастье. Искатель пытается постичь невыразимое нечто, что лежит за пределами его мыслей. Просто он чувствует внутри себя какую-то фатальную нехватку, но определить, чего же именно ему недостает, не в состоянии. Пока ты доволен миром, рано тебе в нирвану. Поиск – это духовный кризис, так как ищущий полностью разочарован в жизни и в себе. Материальные блага мира для него обесцениваются, а доступ к иным ценностям закрыт. Нет причины быть. Нет причины жить. Нет выхода из ситуации. Вопрос стоит ребром, а ответа нет ни в книгах, ни в храмах, ни в ритуалах. Его нет нигде. Если кризиса нет, значит, это не духовный поиск. Вами движет интерес, простое любопытство или нечто корыстное. Сначала поиск происходит вовне, среди людей, вещей и событий, пока искатель не убеждается в том, что такие искания только усугубляют ситуацию. Да, искать себя можно где угодно снаружи, а найти себя можно только внутри себя. Для этого необходима внутренняя работа по очистке себя от всего накопившегося в голове мусора. Человеку, желающему отыскать истину, придется изучить работу своей психики. Царство Божие внутри нас, а не где-то снаружи, ибо все, что есть снаружи, суть мысли в его голове. Рецептов, как это делать, много, но все они бесполезны, ибо поиск – это очень частное, сугубо личное дело, не терпящее свидетелей и советчиков. Люди ищут Бога, потому что его не хватает, когда в нем есть потребность. Люди ищут Бога, потому что он этого захотел, а в поиск кидаются не по личному хотению, а по велению некой скрытой от человека силы. Ничто нас не удерживает, никто от просветления не оттирает. Впустить в себя Бога можно, лишь освободив для него место. Если место в душе освободилось, но Бог его не занимает, значит, там еще что-то осталось, какая-то житейская грязь, и чистка продолжается, ведь Бога не обманешь. Просветление – это не какая-то сложная философская проблема, требующая умственных усилий. Тут не о чем думать и нечего понимать. Просветление нельзя понять, его можно только пережить. Нужно лишь увидеть, колесо катится само. Ошибка, когда идея освобождения превращается для искателя из прямого указания в интеллектуальную забаву, изучение текстов или освоение практик. Ибо это снова поиск себя во внешнем, где истины нет и никогда не было. Что касается веры, то вера убивает духовный поиск, делегируя наверх то, что мы обязаны сделать сами. Искатель забывает, что искал не веру, а нечто другое, счастье, а заодно и себя самого, свободу, истину и Бога. Ищут, когда теряют. Чтобы найти, нужно искать. Но что ищет искатель и почему не находит? Потому что цель поиска – сам ищущий. Ступить за горизонт, заглянуть за покров, отдернуть завесу, пойти туда незнамо куда, обрести то незнамо что, чтобы стать тем непонятно кем – вот реалии поиска. И эта сверхценная идея требует от человека всего времени, всей жизни и напряжения всех душевных сил. Хотя и говорят, что нельзя найти того, кто ищет, но люди все равно находят, и тогда замкнутый круг разрывается, наваждение отступает, чары развенчиваются. Что такое поиск? Тебя берут за шкирку и несколько лет подряд возят мордой по полу, протаскивая через все, что тебе полагается испытать и пройти. Поиск – это только видимое следствие процесса, который человек не в состоянии понять, а управлять им тем более. Он лишь чувствует душевную боль и неудовлетворенность, поэтому поиск так болезненен. Когда за вас взялись по-настоящему, вырваться из поиска, прекратить его самостоятельно, по собственному желанию невозможно, как нельзя приблизить или отдалить просветление или восход солнца. Реальность лучше знает, когда и как ей реализовываться. Поиск – это очень личное. Надеяться можно только на себя. Искатель ничего не может найти, потому что нет способа найти это. За всю историю человечества просветление никто не купил, значит и продать его невозможно. Это нельзя подарить, даже если очень хочешь. Никакой добрый дядя не возьмет вас за руку и не отведет в светлое будущее. У вас уже есть золотой ключик. Ищите замочную скважину под холстиной с изображением очага. Лиса Алиса и кот Базилио будут объяснять вам, как правильно заглядывать под холстину. Не обращайте на них внимания, иначе вы так и останетесь в стране дураков. Духовный поиск или кризис имеет место быть тогда, когда за гранью реальности начинаются невидимые изменения по вашему поводу. Никакое волевое действие не приводит к результату, а разрешение кризиса наступает внезапно, неожиданно и само собой. Пока там не закончится, тут не прекратится. Это дорога в одном направлении. Искать нечего, достигать нечего. Когда все перепробовано, остается ждать. Молиться и ждать. И это пытка, ибо поиск есть мучительные попытки ответить на вопрос, который тебе не задали. Четвертое. Искатели – очень эгоистичные люди. Они постоянно думают о том, как уничтожить свое эго. Когда необходимость личного спасения заслоняет от человека весь мир, он искатель. Все остальные случаи надо причислить к моде на эзотерику. Искатель ищет просветление ради него самого и независимо от своего желания. Считается, что важнейший из всех вечных вопросов – вопрос «в чем смысл жизни?», поскольку человечество силится ответить на него столько же времени, сколько существует. Да ничего подобного. Всяк придает сей умственной загогулине свой смысл и за него держится. Посему безумное количество ответов обесценивает то, что поначалу выглядело почти божественным. Между тем, самый-самый вопрос – это «зачем я?» или «кто я?» или «что такое реальность?» Когда эти вопросы выходят на первый план, человек становится искателем. И он ищет ответы на свои вопросы, пока не поймет. Он сам и является ответом на них. Человек совершенно неожиданно для себя понимает, есть нечто важнее, нежели его жизнь со всеми ее радостями и огорчениями. Он обескуражен, он раздавлен, он счастлив и несчастен одновременно, он пребывает то в пучине отчаяния, то летает на крыльях. Он то плачет, то смеется, и более всего походит на сумасшедшего. Он хочет найти истину, но не знает, где ее искать и что она такое. Поиск невыносим, но все же его выносишь. Искатель сам не знает, что ищет. Если бы знал, мгновенно нашел бы. Он ищет то, не знам и что. Сначала он опьянен красотой идеи, будущим свободы и счастьем. Но там, где есть будущее, нет настоящего, а просветление происходит только в настоящем моменте. Чем еще искатель интересен? У него нет семьи, работы, дома, друзей и увлечений. Возможно, все это когда-то было, но сейчас на это нет времени. Идея поиска заслоняет ему весь житейский небосвод. Искатель не ищет выгод от единения с Богом. Им движут иные мотивы, а какие он и сам не знает. Искатель не виноват, что он искатель, просто так получилось по независящим от него причинам. Даже когда уже нет сил терпеть, он идет дальше. Он из последних сил гребет против течения, и все для того, чтобы хотя бы остаться на месте. Что ищет искатель? Заболевший поиском пускается в путь, не отдавая себе ясного отчета в том, что же он ищет. Он ищет того, кто ищет. Самого себя. У искателя, как у ленты Мёбиуса, нет выбора. Его участь исполняется. Искателю предстоит понять, освобождение – это не освобождение от мира, сие невозможно, но освобождение от себя самого. Ему предстоит понять, что нет никакого искателя. Понять это можно только при помощи прозрения, озарения, интуитивной догадки, как бы это ни называлось. Искатель может считать, что ищет истину, смысл жизни, Бога, свободу или счастье, чтобы хоть как-то определиться. Но то, что он ищет, выразить словами невозможно. Искатель хочет познать то, что нельзя познать. Искатель ищет до тех пор, пока не прозреет. Искать нечего, искать себя не нужно. Зачем искать? Вот же я. Пятое. Учение освобождения учит. Первое. Кота нет, есть только его улыбка. Второе. У нас внутри головы нет маленького человечка, который думает за нас наши мысли. Третье. Я есть, а меня нет. Как это ни назови, просветлением, турьей, освобождением, самадхи, реализацией, царством небесным или нирваной, все эти слова про одно и то же, суть не меняется. С физиологической точки зрения все люди одинаковы. Психика функционирует у всех сходным образом. Мышление работает по единому лекалу. Я, которое желает узнать, что оно такое, то же самое я, но которое неожиданно для нас занялось самоопределением. Посему выход за пределы всегда одинаков. Просветление – это не процесс, имеющий этапы, а мгновенное нечто. Невозможно быть просветленным наполовину или на три четверти. Оно или есть, или его нет. Просветление невозможно найти, обрести, потерять, получить или достичь. Это не предмет, не объект, не цель и даже не душевное состояние. Просветление – это освобождение от всего перечисленного и от самого себя. Это освобождение от того, кто ищет. Просветление происходит неожиданно. Так что, пока есть ожидание просветления, ничего не произойдет, а если вы заняты чем-то по его достижению, оно не наступит. Главное препятствие в поиске – сам поиск. Единственная преграда для искателя – это он сам. Желание достичь просветления закрывает к нему дорогу. Поставленная цель мешает ее осуществлению. Ожидание не позволяет ожидаемому произойти. Стремление остановить мысли приводит к усилению мыслительного процесса. Чем сильнее хочешь понять, тем труднее это сделать. Проблема в том, что это нельзя понять, этим можно только быть. Пока прилагаются усилия, ничего не происходит. Пока вы ищете просветление, оно вам не светит. Ни один из способов просветления, о которых вы читали или слышали, уже невозможен, поскольку вы о нем знаете. Все это – работа мысли «я», от которой хочется освободиться. Поэтому нужно хотеть, не хотя. Появление знаков на пути также означает, что никаких прозрений не предвидится. Если на вашем пути появились знаки, значит, вы идете не в ту сторону и по-прежнему ищете что-то в окружающем мире, а не там, где нужно, внутри. Господи, избавь меня от знаков. И без них трудно. Делаешь ли ты что-либо на духовном пути или не делаешь, на результат это не влияет. Никакие заслуги не принимаются в расчет. Никакие действия, никакие усилия не имеют значения. И это более всего удручает. У тебя нет никаких прав, чтобы на что-то претендовать. Это случается не благодаря духовным подвигам, а по какой-то другой причине. Это грустная новость, но она такова. Практиковать Бога невозможно. Шестое. Искать себя. Как можно искать то, что не терялось? Кто и что ищет, и почему не находит? Когда ищешь, безрезультатно ходишь вокруг себя кругами. Ох, когда же закончатся эти муки, спрашиваешь ты в отчаянии. Ты надеешься, что испытание рано или поздно закончится. Но пока есть ожидание, ожидаемое не наступает, ибо энергии ожидания достаточно, чтобы поддерживать ситуацию в неизменном состоянии тупика. Пока голова занята мыслями о просветлении, оно невозможно. Ситуация давит на ищущего с той же силой, с какой он давит на ситуацию, пытаясь на нее повлиять. Пока поиски продолжаются, ты ничего не находишь, ибо идти некуда и незачем, ведь от себя не уйдешь. А находишь, только перестав искать. Ты ищешь, а почему неведомо? Отныне вся твоя жизнь подчинена этой встрече. Утром глаза открываешь, а там поиск, ночью засыпаешь с последней мыслью о поиске, и нет никакого отдыха от самого себя. И так несколько лет подряд. «За что мне эти мучения?» – спрашиваешь ты у Бога. «Что я такого натворил?» Он не отвечает. Гарантий у искателя никаких. Реальность выглядит бессмысленной выдумкой, жизнь бессодержательной чередой дней и ночей. От поиска нет лекарства или прививки, поиском надо переболеть. Это горькое снадобье, но оно помогает выплюнуть вместе с ним все, что так привлекало. Учение освобождения, практики, книги и учителей. Если у человека духовная проблема, не он ее решает, она в нем решается. Правда, искатель будет совершать поступки. Однако независимо от того, что он хочет или делает, происходит то, что происходит. Меняются лишь его реакции на происходящее и на самого себя. В процессе поиска у тебя уже нет интереса к жизни. Телефон отключен, телевизор выброшен на свалку, дверной звонок оторван. Остаешься один на один с Богом и даже не знаешь, видит ли он твои слезы. Чувствуя безысходности и бессмысленности происходящего, своей ненужности и никчемности, устойчиво и постоянно. «Боже», — обращаешься ты к нему, — «зачем ты это со мной сделал?» Он молчит. «Боже, в чем я перед тобой провинился? Почему не достоин твоей милости?» Он как в рот воды набрал. «Господи, никогда не было у меня самонадеянной мысли, будто смогу постичь тебя. Я всего лишь хочу тебя, а это совсем немного. Поэтому я в отчаянии, поэтому я счастлив. Боже, спасибо тебе за это». Стоишь на дне высохшего колодца и молча взываешь к неизвестности. «Господи, хочу с тобой помириться, но никак не получается. Что ты со мной делаешь? Зачем меня постигло это счастье?» Ты просишь: «Господи, останови эту карусель. Голова кружится и тошнит. Господи, зачем все это? Как избавиться от этого наваждения? Знаю, что сплю, а проснуться не в состоянии». Ты можешь ждать или действовать, и это ничего не меняет. Ты только обращаешься к нему. «Избавь меня от меня. Позволь в тебе провалиться. Разреши утонуть в тебе. И это все, что в твоих силах, и единственное, что можно просить». Метание от неизбывной веры в успех до отчаяния, обреченного на неудачу, продолжается. А жизнь все кружится, а он все молчит. И чуда не происходит. Так, день за днем продолжается длинный разговор с Богом или самим собой, что одно и то же. Ты ничего уже не читаешь, ничего не практикуешь, а духовные учения учителя вызывают у тебя устойчивое отвращение. Теперь ты перестаешь ждать и надеяться. Ты просто существуешь, пока там наверху примут решение относительно твоей участи. Ты застрял между небом и землей и перестал надеяться, ибо понимаешь, в этом вопросе ты беспомощен. Все усилия оказались тщетными, и ты остался на том же месте, где и был в самом начале пути. Что делать, неизвестно. Ведь тут как с яблоками. Выбирают в первую очередь спелое и то, что лежит сверху. Быть спелым и быть на виду – это все, что необходимо. Спелым мы делаемся в результате собственных усилий. Но второе тебе не подвластно. Так что очень даже легко может получиться, что ты лежишь на дне корзины. Ты ищешь, ищешь, ищешь. И судьба истирает так, что в прорехах видна истина. Ты выленил на солнцепёке до бесцветности, тебя стерли набело до чистого листа и даже не объяснили, зачем. Бесцельное существование давит на мозги, а много будешь думать, совсем дураком станешь. В голове ни одной мысли, все чужие, и лучше бы их не было. Ясно ощущается перегородка, отделяющая тебя от твоей сути. Пустота внутри, пустота снаружи. Искатель ищет себя, хочет себя обнаружить, схватить себя. Положение глупее не придумаешь. Щенок бегает за своим хвостом, а человек ходит по кругу. Объектом поиска становится он сам. Я ищет я. Субъект ищет себя, как будто он объект, и нигде себя не находит. Руки хватают пустоту, но поиски продолжаются. Ты проклинаешь все, во что верил, и тебя уже тошнит от всех этих религий, учений, мастеров, святых и просветленных. Они заманили тебя в непроходимое место и бросили, и ты в обиде на них, в страшной обиде. Искатель ждет полное разочарование в жизни, в себе и в предмете своих исканий. Его выталкивают в пустоту, и там не на что опереться. И вот вопреки наставлениям Христа тебе некуда пойти, нечего искать, некуда стучать. Никто ничего тебе не даст, сколько ни проси. Все усилия оказались тщетными, все методы и способы обретения милости оказались бесполезны. Что дальше? А ничего. Если это колодец, то самое дно. Из колодца даже днем видны звезды. Но там ли ты копал? Никто не скажет. Ты с горечью понимаешь, что твоя судьба не в твоей власти. Тебя как щепку несет поток. Ты не можешь остановиться или вернуться. Ты обречен и нет выбора. Тяжела ноша ожидающего. Жутко устаешь от такой участи. Устаешь сидеть в своем пузыре реальности. И тебя начинает заботить неприятный вопрос. Зачем просыпаться по утрам? Может, пора поставить точку? Да, ожидание настолько мучительно, что хочется смерти. И все-таки какая-то добрая сила заботится о тебе, ведь могло быть гораздо хуже. Даже когда ты падаешь в пропасть, ты должен доверять Богу, ведь это Он тебя туда столкнул. При этом верить в Бога вовсе не обязательно. Этим ты никого не удивишь. А молиться Ему бессмысленно. Этим ты себе не поможешь. Но приходит день, когда ты останавливаешься, ибо понимаешь, искать нечего. Ответа в окружающем мире не найти, ибо его там нет. И то, что ты ищешь, находится в твоей психике, а не где-то снаружи. Так ты остаешься один на один с самим собой. Наедине со своей психической жизнью. И остается только она, и тогда можно ощутить, как она в тебе работает. Мы так привыкли смотреть вперед, куда само смотрится, что не можем посмотреть назад, на того, кто смотрит. Искать себя можно и нужно, вот только найти себя нельзя. Иначе бы вышло, есть тот, кто искал, и тот, кто нашел. Но нас-то не двое, мы тут одни. Франциск Ассизский выразился по этому поводу приблизительно следующим образом. Мы ищем того, кто внутри нас видит мир нашими глазами. Мы ищем Бога, а находим себя в нем и его в себе. Ты заглядываешь в глаза реальности и понимаешь, ты и она едины, что истину, которую искал, ты не нашел лишь потому, что сам ею являешься.